Глава 16. Тенго. Корабль-призрак. Что за мир будет окружать меня, когда я открою глаза? Этого не знает никто, ответила Фукаэри. Тем не менее, проснувшись, Тенго не заметил, чтобы мир вокруг как-то особенно изменился. На часах у изголовья 6 с небольшим. Светает. Воздух свежий. В щель между шторами пробивается косой луч света. Лето подходит к концу. За окном жизнерадостно щебечут птицы. Вчерашняя гроза вспоминается как страшный сон. Или как нечто, случившееся давно, не здесь и не с ним. Не ушла ли куда-нибудь Фукаэри, пока он спал? Но нет. Девушка тихонько сопела, как зверек в зимней спячке, свернувшись калачиком у него под боком. Тонкая прядь волос расчертила ее щеку замысловатым узором. Ухо под шевелюрой не видно. Минуту-другую Тенго лежал, глядя в потолок, и слушал ее мирное дыхание. Он вспомнил вчерашнюю постельную сцену, и в голове началась какая-то неразбериха. Вчера он кончил в Фукаэри. Бурно и обильно. Теперь, поутру, это событие казалось далеким и нереальным, как и прошедшая гроза. А может, это был эротический сон? В юности с ним не раз такое случалось. Ему снилось что-нибудь сексуальное. Он кончал и просыпался. Все происходило во сне, и только семя было настоящим. Разве то, что случилось вчера, не похоже? И все-таки это не было сном. Вчера он реально кончил в Фукаэри. Она сама нанизала себя на Тенго и не слезла, пока не вобрала его семя до капли. А ему оставалось только молча повиноваться, ведь он и пальцем не мог пошевелить. И что важно, ведь кончить-то он собирался в классе, а успокоила его уже Фукаэри, сказав, что месячных у нее нет, и потому она не может забеременеть. Как такое могло случиться? И все-таки это случилось. В реальном месте и реальном времени. Наверное. Тенго встал с кровати, оделся и отправился на кухню, где вскипятил воды. Заваривая кофе, попытался навести порядок в голове. Примерно как в ящике письменного стола. Но проклятый порядок не наводился. Просто поменялись местами некоторые предметы. Там, где раньше был ластик, теперь лежали скрепки. На месте скрепок — точилка для карандашей, а на месте точилки — ластик. Тот же бардак, только в новой форме. Он выпил кофе, затем пошел в ванную и, включив радио, побрился под музыку барокко. Партита Телемана для флейты и клавесина. Все как всегда. Каждое утро он выпивал кофе, а потом брился, слушая передачу «Барокко для вас». День ото дня менялись только названия произведений. Вчера, например, передавали клавесинные сюиты «Рамо». Зазвучал голос радиоведущего. В первой половине XVIII века Телеман снискал в Европе славу как выдающийся композитор. Но к началу XIX века распространилось мнение, что он сочинил слишком много, и к его творчеству стали относиться с пренебрежением. В том не было вины самого Телемана. Европейское общество трансформировалось, а вслед за этим менялась и сама цель написания музыки. Что и повлекло за собой столь разительный переворот в оценке жизнедеятельности этого человека. «И это новый мир?» — невольно подумал Тенго. Он окинул мысленным взором свою нынешнюю реальность, но никаких изменений не обнаружил. Людей, относящихся к нему с пренебрежением, тоже пока не видать. А вот бриться приходится каждый день. Меняется этот мир или нет, соскабливать щетину за него никто не станет. Что-что, а это всегда приходится делать самому. Побрившись, он пожарил на кухне тосты, намазал маслом и съел, запивая остатками кофе. Заглянул в спальню, проверить, как там Фукаэри. Но та спала как сурок и, похоже, в ближайшее время просыпаться не собиралась. Даже поза не изменилась с тех пор, как он встал. На щеке все тот же узор из волосков. Дыхание тихое и спокойное. Особых планов на сегодня у Тенго не было. Никаких лекций в колледже. Некого ждать и никуда не нужно идти. Абсолютно свободный день. Усевшись за стол на кухне, он продолжил работу над книгой, выводя иероглифы перьевой ручкой на разлинованной бумаге. Как всегда, сосредоточиться ему удалось практически сразу. Сознание переключилось на нужный канал, и все, что не касалось сочиняемой истории, напрочь улетучилось из головы. Фукаэри проснулась в 9. Пришла на кухню в майке из японского тура Джеффа Бека, той самой, в которой Тенго ездил к отцу в Тикуру.